Глава 6. Евгения. Не успела я одеть Малинку в раздевалке детского садика, как на счет упали 10 тысяч рублей от Стаса. Как я обрадовалась! От сердца отлегло. Теперь точно смогу приобрести для дочки куртку. «Мам, а я на прогулке желудь нашла со шляпкой!» Улыбаясь во весь свой маленький ротик, Малинка протянула мне желудь. «Ух ты, красота какая!» — восхитилась я. «Хочешь, приклеим ему глазки, и будет у нас господин желудь?» «Хочу!» — отчаянно закивала малышка, и ее рыжие кудряшки подпрыгнули. Я взяла ее за руку, и мы вместе вышли из садика. Все же как мало надо для счастья! Всего лишь пройтись по засыпанному листьями скверу, поискать желуди со шляпками под большим раскидистым дубом. Нам несказанно повезло. Снег растаял, а под мокрыми листьями мне удалось найти целую ветку, на которой сохранились коричневые листья дуба и несколько желудей со шляпками. «Это друзья господина желудя!» Малинка так обрадовалась, что захлопала в ладошки. Да и меня переполняла радость. Теперь на весь вечер будет забава. Дома в коробочке для поделок у меня лежат несколько пар наклеивающихся глазок. И я была уверена, что друзья у господина желудя получатся очень симпатичными. А еще у меня есть пустая картонная коробка, и из нее можно будет слепить домик для господина желудя и его друзей. Я так увлеклась идеей, что не заметила, как мы дошли до конца сквера. У обочины дороги резко затормозил автомобиль. Вздрогнув, я подхватила дочку на руки и отпрянула в сторону, но нас все равно окатило грязью из-под колес. А когда подняла глаза, обомлела. Это была крутая тачка Стаса. «Эй ты, чучело! Да-да, я к тебе обращаюсь!» Бывший муж грозно взглянул на меня с водительского сиденья. Быстро села в машину. «Еще чего!» Прижимая к себе дочку, я отступила назад. «Не понимаешь с первого раза?» Он психованно хлопнул дверцей и стремительно подошел к нам. Я сказал в машину. «Живо!» «Зачем?» «Поедем в детский мир. Хочу, чтобы ты приобрела для дочки куртку под моим контролем, раз уж меня вынудили перевести тебе эту сумму». «Вынудили? Это твоя обязанность, и я не собираюсь садиться в твою машину. Я куплю куртку, когда посчитаю нужным». Он приблизился к нам и грубо схватил меня за локоть. «Нет, ты поедешь за курткой сейчас и купишь ее на моих глазах. Я хочу, чтобы ты отчитывалась за каждую копейку, которую я вынужден на тебя тратить. Пошла в машину. Быстро!» Малинка заревела. Я в отчаянии огляделась по сторонам. Люди бежали мимо, делая вид, что ничего не происходит. Никому не было дела до нас с дочкой. Но вдруг мимо парка медленно поплыла патрульная машина. «Помогите!» — не своим голосом закричала я. «Помогите! У меня хотят похитить ребенка!» Мой крик заставил Стаса на миг замереть. «Помогите, пожалуйста! Этот человек продает детей на органы!» — визжала я. «Заткнись, идиотка!» — зарычал на меня бывший и еще сильнее сжал мой локоть. Но я и не думала замолкать. «Он продает детей на органы! Он хочет продать мою дочку на черном рынке, где торгуют маленькими детьми!» Полицейские в патрульной машине удивленно переглянулись. Решив проверить, в чем дело, они припарковались позади модного оливкового лендровера Стаса. Бодро выбравшись из машины, двое полицейских направились в нашу сторону, игриво помахивая дубинками. «Сержант Егоров, что у вас происходит?» Прищурившись, взглянул на нас первый. «Мой ребенок. Он предложил мне продать ему ребенка, чтобы...» Понимая, что переигрываю, я все равно не смогла сдержать слезы. Всхлипывая, тыкала пальцем в изумленного Стаса. «Да врет она все!» — всплеснул руками тот. «Это мой ребенок. Моя дочка!» Я оттолкнула Стаса от дочки. «Мы его не знаем. Он все время вокруг сквера околачивается, детей высматривает. Предлагает их купить, а потом продает на органы. У двух мамочек с нашего района он уже забрал детей. Пропали без вести малыши, и никто их не нашел». «Да что ты несешь, идиотка!» Сквозь зубы зарычал на меня Стас. Полицейские переглянулись. Вид у них был самый суровый. «Документики предъявите», — с кривой ухмылкой приказал второй. «Да я клянусь, что это моя дочь!» Стас попятился назад, уперся в бампер своего любимого авто, а потом трясущимися руками открыл барсетку и достал оттуда паспорт. «Вот, смотрите, с документами у меня все в порядке!» Первый похлопал его по плечу. «Где купил? Видно же, что паспорт поддельный. Да и тачка слишком дорогая. На детях заработал, да? Детей воруешь и продаешь?» «Да вы чего, мужики?» «Так, Андрей, оформляй гражданина. Придется вам, дорогой товарищ, проехать с нами в участок. Там и отпечатки снимем, и по базе вас прогоним. Торговля детьми – очень страшное, уголовное преступление. Посидишь пару часов в обезьяннике, сразу станешь сговорчивым». «А не станешь? У нас есть много способов заставить тебя говорить правду». «Нет, вы это серьезно сейчас?» — вытаращил глаза Стас. «Да вы хоть знаете, кто я?» Но его уже подталкивали к патрульной машине. «Понятия не имеем, но на месте точно это определим. А за сопротивление работе правоохранительных органов у нас есть отдельная статья». Это было последнее, что я услышала. Патрульная машина сорвалась с места. Мы с Малинкой наблюдали за тем, как Стаса увозят в участок. На обочине дороги остался одиноко стоять оливковый ленд-ровер. «Мам, а пойдем господину Желуди друзей делать?» Глядя на меня, спросила дочка. «Пойдем». Смахнув слезы, кивнула я, взяла ее за руку, и мы заторопились к нашей машине.